Михаил Сомов. «На куполах земли». Ленинград. Ленэздат. 1978 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Книга известного советского полярника, героя Советского Союза, доктора географических наук Михаила Михайловича Сомова, 1908-1973 год, это сборник его очерков, документальных рассказов и статей. Замечательный ученый-гидролог, полярник, он был яркой, значительной личностью, достойным сыном нашей Родины. Он работал в ледовой авиаразведке, шел вместе с Папаниным по Северному морскому пути впервые в одну навигацию на восток и обратно, мужественно защищал от фашистских агрессоров Советское Заполярье, летал одним из первых на Северный полюс, руководил дрейфующей станцией «Северный полюс-2». Сомов привел в Антарктиду первую советскую антарктическую экспедицию. Поднял красный флаг над Мирным. Руководил первым внутриконтинентальным походом вглубь ледяного материка Антарктиды. Книга живо и увлекательно рассказывает о прекрасных советских людях, которые преодолевали суровые условия жизни у Северного и Южного полюсов. Многие из этих материалов публиковались частично или целиком в нашей периодической печати. Впервые они собраны в книгу, рассчитанную на широкий круг читателей. Составитель Елена Серебровская.